Глава 21. МТС Билайну. Ритк, слышь, я в такую замазку влетела вообще. Да не с Дениской, с этим Андреем, ну который с пиццей. Короче, он мне никаких цветов, конфеток, а все по выставкам и музеям таскает. Один раз даже в консерваторию затащил. Ты там хоть сроду была? О, и я также. Слушай, кошмар. Они все там двинутые. Пилят и пилят на этих скрипках, я чуть не сдохла от скуки. Сказала ему, конечно, спасибо, очень круто было, он так прямо и засиял. Чего? Студент он на экономическом, а пиццей подрабатывает. Короче, Рит, он меня все таскал, а я все думала, когда он полезет. А он не лезет и не лезет, чудной какой-то. Думала, может, у него инструмент не в порядке. А вчера, слышь, взял за руку и так в глаза посмотрел. Чего? Рит, у него глаза как сталь, я сразу закосела и пошла за ним, как коза. Привел в свою квартиру и такое мне устроил. Рассказывать не буду, а то заведешься. Короче, Дениска вообще отдыхает. Чего? Не, прикол-то в другом. Когда все кончилось, чаю попили, и он говорит, ты слушай, слушай, говорит, оставайся и живи. Никого, кроме отца, здесь не будет, но я с ним договорюсь. Поцеловал, сказал, до вечера и ушел. Нормально, да, Рит? А чего я? Ничего. Посуду перемыла и ушла. Ничего я не дура, не хочу я так. Отец какой-то, нахер этих взрослых старцев, у них все всегда через жопу. И дом не мой, и вообще я замуж не собираюсь. Короче, позвонила ему и сказала, так и так, извини. А он сказал, ладно, и отрубился. Пока не звонит. Уже 3 дня не звонит. И я не звоню. Не люблю обидчивых. Откуда я знаю, что с ним? Рит, а если он вообще не позвонит?